Авва Макарий Великий. Авва Макарий Великий говаривал скитской братии, когда распускал собрание их: «Убегайте, братья!» Один из старцев сказал ему: «Отец, куда бежать нам далее этой пустыни?» Тогда Макарий положил перст на уста свои и сказал: «Этого убегайте». Сказав, он пошел в келью и, затворив двери, пребывал один. Он сказал: «Совершенство доставляется тем, когда не осуждаем никого, ниже в чем малейшем, а осуждаем только себя, и когда претерпеваем досаждение, оскорбление». Он сказал: «Если хочешь спастись, то будь мертв, не принимая ни бесчестия человеческого, ни чести, то есть не сочувствуя им и не трогаясь ими, подобно мертвым, и возможешь спастись». Говорили о Авве Макарии, что он был как Бог земный, потому что как Бог покрывает мир, так и он покрывал недостатки братьев, видя как бы не видя, и слыша, как бы не слыша. Говорил Авва Макарий: «Истинный монах тот, кто во всем побеждает себя. Если, исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего не должно губить себя». Отцы Нитрийской горы послали к великому отцу Макарию в скит, пустыня Скит была по соседству с пустынной горою Нитрийскою, следующим приглашением: «Вместо того, чтобы подниматься к тебе всему иноческому населению горы, умоляем тебя прийти к нам, чтобы мы увидели тебя прежде, нежели ты отойдешь ко Господу». Когда Макарий пришел в гору, стеклось к нему все многочисленное братство. Старцы просили его, чтобы он сказал назидательное слово братьям. Он, прослезившись, сказал им: «Братья, очи ваши да испустят слезы прежде отшествия вашего туда, где слезы наши будут сжечь наши тела». Все заплакали и, пав ниц, сказали: «Отец, молись за нас». Авва Макарий Великий обрел в глубокой пустыне двух отшельников, достигших христианского совершенства и превосходящих естество так, что они даже не нуждались в одежде. Он спросил у них: «Как возмогу быть истинным монахом?» Они отвечали: «Если человек не отречется от всего принадлежащего миру, то он не может быть монахом». Святой Макарий сказал им: «Я немощен и не могу проводить такого жительства, какое проводите вы». На это они отвечали: «Если ты немощен, то безмолвствуй в келье твоей, оплакивая грехи твои». Однажды, когда святой Макарий сидел в келье своей, предстал ему ангел, посланный от Бога, и сказал: «Макарий, не бойся нападения невидимых врагов, потому что наш благий владыка не отступит от тебя и не пристанет поддерживать тебя. Мужайся, укрепляйся, храбро побеждай начало и власти противные, но деланием твоим не превозносись, чтоб божественная помощь не оставила тебя, чтоб ты не пал падением дивным». Блаженный Макарий отвечал, обливаясь слезами: «Чем превозноситься мне, когда душа моя, подобно развратной блуднице, питается смрадом нечистых помышлений, приносимых бесами?» В такое глубокое смирение приведен был преподобный глубоким самовоззрением, которое доставлено было ему умным деланием. В себе он увидел падение человека и его общение с демонами. Это духовное видение его изображено с необыкновенной ясностью, верностью и подробностью в его беседах. Божественный Макарий от трудов постничества, от многих различных браней, имел измененным самое тело, которое походило на тень. Однажды Ава Макарий, ходя по пустыне, нашел лежавший на земле человеческий череп. Когда Ава прикоснулся пальмовую палкою, которая была у него в руке, к черепу, череп издал из себя голос. Старец сказал ему: «Кто ты?» Череп отвечал: «Я был жрецом идолопоклонников, которые жили в этом месте, а ты, Ава Макарий, имеющий в себе Святого Духа Божия, когда умилосердись над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, то они получают некоторое утешение». Старец спросил его, в чем состоит это утешение. Череп отвечал: «Сколько отстоит небо от земли, настолько огня под ногами нашими и над нашими головами. Мы стоим посреди огня, и никто из нас не поставлен так, чтобы видеть лицо ближнего своего». Тогда старец, обливаясь слезами, сказал: «Горе тому дню, в который родился человек, если только таково утешение в муке». К этому старец присовокупил: «Есть ли мука более тяжкая этой?» Череп отвечал: «Ниже нас мука больше». Старец сказал: «Кто в ней?» Череп: «Нам, не ведавшим Бога, оказывается, хотя некоторое милосердие, но те, которые познали Бога и отреклись от Него, и не исполняли воли Его, находятся ниже нас». После этой беседы старец предал череп земле. Здесь указывается на отвержение деятельности по заповедям Евангелия, как на отречение от Христа. Брат просил Аву Макария сказать ему слово спасения. Старец сказал: «Должно убегать людей, пребывать в келье, непрестанно плакать о грехах, воздерживать язык и чрево. Это выше всех добродетелей». Однажды Ава Макарий, идя в Нетрийскую гору в сопровождении ученика своего, повелел этому ученику идти несколько впереди себя. Ученик, ушедший на некоторое расстояние вперед, повстречался с идольским жрецом, который куда-то очень спешил, неся большой отрубок дерева. Ученик воскликнул ему: «Куда бежишь, демон?» Жрец, рассердившись, прибил его жестоко, оставил едва дышавшим и снова поспешно продолжал путь свой. Прошедши немного, он встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его так: «Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во мне доброго, чтоб приветствовать меня?» Старец сказал: «Сделал я тебе приветствие, потому что увидел тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то». Жрец на это: «От приветствия твоего я пришел в умиление и понял, что ты великий служитель Бога. Напротив того другой, не знаю какой, окаянный монах, повстречавшись со мной, обругал меня. Зато я прибил его». С этими словами он пал к ногам Макария, обнял их и воскликнул: «Не оставлю тебя, доколе не сделаешь меня монахом». Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь, потому что он не мог идти. Братья горы, увидев, что жрец идольский идет вместе с блаженным Макарием, очень удивились этому. Жрец принял христианство, а потом и монашество. Наставленные примером его, многие из идолопоклонников обратились к христианству. По этому случаю сказал Ава Макарий: «Слово гордое и злое направляет ко злу и добрых людей, а слово «смиренное» и «благое» обращает к добру и злых людей.